Ответы на ваши вопросы. Этому блоку я посвящу значительное место в аудиокниге отнюдь не потому, что мне больше нечего сказать, но потому что ответы на чужие вопросы часто помогают найти собственные понимания. Что-то резонирует, щелкает в голове, и вы говорите: «О, точно, я вдруг осознал, как это можно применить в моей ситуации». Или «Я понял, что происходит у меня и почему». Вопрос. У меня такой вопрос. Когда после 40 лет организм начинает сыпаться, проблемы с давлением, со спиной, с коленями, головные боли, усталость и так далее. Почему так происходит в среднем возрасте и как это можно исправить? Ответ. Изначально стоит сказать, что организм сыпется после 40 лет – это убеждение. Оно коллективное, да, но это не значит, что оно не стало вашим личным. Таких коллективных убеждений, которые мы делаем личными, очень много. И ни одно из них не выгодно. Например, что ухудшается внешний вид, стареет кожа, замедляется метаболизм, становится сложно сбросить вес, садится зрение. Да, оно садится, и вы также видите другие проявления коллективных убеждений на себе, даже не пытаясь часто задуматься, а оно мне нужно. Мне интересно продолжать в это верить. Если об этом не задумываться, тело сыпется по умолчанию, потому что так полагает большинство, а вы заодно с ними. Но что, если убрать это заодно? Взять и просто расцепить эти понятия. Неважно, что там происходит у других, они вольны верить в то, что им нравится. Но я с этой точки бытия начинаю выбирать думать, что после 40 лет я не просто не сыплюсь, но начинаю обратный процесс восстановления молодости и здоровья. Приятно слушается? Да, приятно, скажете вы. Но это не значит, что все так и будет. Не будет, пока вы не сделаете это своим личным знанием. Знанием настолько глубоким, что другие мнения либо вообще перестанут звучать в вашем поле, либо они будут проходить мимо ваших ушей, как неинтересные звуковые волны, не задевая никакие внутренние эмоции. Это просто новое знание. Я всегда выгляжу хорошо, я в любом возрасте легко сбрасываю вес. Мое зрение всегда на высоте – это подарок источника. Я бодра, весела, я полна сил, и это никак не зависит от возраста. Подобное убеждение я бы рекомендовала взять любому человеку, кто желает жить в чувстве достатка, в данном случае чувстве достатка от себя классного. Как понять, что это убеждение прижилось? Довольно просто. Оно вживилось тогда, когда при напоминании себе о постоянной молодости и здоровье вы испытываете только нормальность, спокойную радость и ноль дискомфорта. Здесь важно быть честным и не прятать этот дискомфорт от самого себя. Проблемы с давлением никак не связаны с вашим возрастом, и лично вы это уже знаете. Давление падает от чувства вины и повышается, когда вы пребываете в обвинении. Колени страдают, когда не выпущена злость на чье-то неадекватное поведение и глупость, когда вы подавили в себе это ощущение вместо того, чтобы прожить его. Голова болит от страха: меня не любят, не ценят, не уважают так, как мне бы того хотелось. Усталость напрямую зависит от того, какой мыслекруг идет фоном в вашей голове. Если он весь на частоте недостатка, вы постоянно сливаете силы и впадаете в усталость, независимо от возраста. Видеоинструкция «Как изменить любое убеждение». Вопрос. Здравствуйте, у меня проблема. Я всегда в себе сомневаюсь. Ну, например, я рисую и немного пишу стихи и прозу. Сначала кажется прелесть, какая получается. Спустя время кажется, что это все такая фигня, и люди делают это гораздо лучше. Я получаю удовольствие от процесса, прям даже эйфория, но потом щелк и начинаю все это удалять, снова и снова. Даже вот рисую, моими глазами красиво, фотографирую на телефон, чтобы разместить пост. Все, не нравится совсем. Это сомнение в себе? Страх меня не любит? Оттуда ноги растут? Дополню. Я хочу этим зарабатывать, это точно не из нужды. Но вот эти сомнения, да кто за это вообще платить будет, да за это много не возьмешь, я понимаю, что такие мысли изначально — это крах. Многие говорят, что круто получается. Но мне как будто этого мало. Надо, чтоб прям все так говорили, да. Вот так варежку разинула. Ответ. В разевании варежки как раз нет ничего плохого. Наоборот, очень хорошее. Это запрос на позволение. На позволение большей радости, достатка и благополучия. Но, как вы сами замечаете, разинуть мало. Нужно еще и поверить. Чтобы очень легко выяснить, что за страх работает на фоне, я бы поговорила со своим внутренним ребенком. И ответ всплыл бы сам собой. провела бы такой диалог. «Смотри, мы нарисовали картинку. Она же классная?» «Да, классная. Пока я рисовала, я очень радовалась». «Отлично. Теперь снимаем на телефон, чтобы сделать пост». «Ой, что-то мне уже не хочется и не очень нравится эта идея». «Почему?» «Кажется, что не так уж и красиво. И кому это нужно?» «Положим, это никому не нужно. Что в этом страшного?» «Ну как, я увижу, что если мои рисунки никому не нужны, то я и сама никому не нужна, то есть так себе». «Хорошо. Что, если ты увидишь, что, по мнению других, ты так себе? Что это изменит?» «Мне будет стрёмно». «Хорошо. Почему ты думаешь, что мы не можем погрузиться в это чувство и прожить его? Давай представим, что мы выложили целую ленту своих рисунков, самых лучших шедевров, но не получили ни одного лайка, а, возможно, получили еще и критику. Страшно?» «Очень. Как доказательство, что я ничтожество, что бы я там о себе не думала». «Значит, источник тебе отражает с помощью этого, что в тебе есть страх быть ничтожеством. Всего лишь. Давай его проживем честно, чтобы он ушел». «Давай». И это была первая часть. Я бы погрузила себя в полное фиаско, то есть неуспех. Прожила бы полное отсутствие внимания, может, критику, чувство ненужности, невостребованности, уныния, печали, досады и разочарования. Раз за разом я бы позволяла себе испытывать эту палитру чувств, чтобы она перестала быть мне интересной. После я задала бы себе другой вопрос. А что, если будет успех моего канала, куча лайков и даже продажи? А что, так может быть? Может быть. Здесь идет неверие. Что, если за твои работы готовы платить? Я что, достаточно хороша для этого? Я же не гений. Кто тебе это сказал и когда? Ну, не все говорят мне, что я рисую хорошо. Если мы будем ждать, что все на планете миллиарды скажут нам, что мы гений, мы этого никогда не дождемся. Важно, чтобы это сказал только один человек — я. И поверил в это только один человек — я. Так как насчет нового убеждения в том, что я гений? А мне это не жирно, так варежку разевать? Нет, ощущается вполне приятно. Ладно, я готова, только не очень в это верю. А далее нужно вживить в себя новое убеждение о том, что я не просто хороша, а уникальная. Что мои работы классные, они всем нужны и интересны, их хотят миллионы. Цена не очень-то и важна. Работа состоялась тогда, когда при этих мыслях вы будете чувствовать ощущение довольства и спокойной радости. Как бы знание, обычного, будничного. Да, я гений, я такой родилась. С талантом создавать уникальные и неповторимые вещи – которые настолько красивы, что их все хотят. Делов-то. Да, так бывает. Талант есть талант. Это моя новая нормальность. То есть на фоне просто работает неверие в то, что я хорошая, я чего-то стою, я достойна успеха. Успех — это для меня просто. Сначала на эту тему меняются мысли, за ними следует смена ощущений. После вы каждый день в течение, положим, месяца проживаете новое состояние. Когда я этого достойна, я молодец, легко делаю деньги, я талант, и после уже получаете спокойствие от новых выгодных убеждений, как от новой личной правды. Пока эта работа вами не сделана, источник будет отражать отсутствие лайков, денег, плохие комментарии и прочие вещи, которые сигналят о ваших страхах. Видеоинструкции «Самовосприятие и бессилие». Вопрос. Сыну 18 лет. Не понимает, зачем учиться, и не представляет, не знает, чем будет заниматься, как зарабатывать, нет самостоятельности. Про что это для меня? Я слишком сильно опекаю и перебарщиваю с заботой? Или это его инфантилизм, лень, нежелание взрослеть? Вопрос. Добрый день. У меня проблема общения с дочерью, 18 лет. Не могу понять ее, как она будет жить дальше. Вроде и хороший ребенок, но меня не слышит. Все советы принимает как ежик. Устала от этого. Часто приходит мысль, а все как с ней. Это ужасно, конечно. Ответ. Я объединила эти два вопроса, потому что они похожи в своей сути. Пока я представляю своего ребенка кем-то отдельным от себя, то есть другим человеком, который как-то там живет, я ничего сделать не могу, я бессильна. То же самое относится к папам, мамам, братьям, иным другим людям. То есть я и есть они. Все это бессилие. Но как только я перефразирую свой вопрос, мне все станет ясно. Хорошо, есть я и есть мой аспект в моей реальности в виде моего ребенка. Это мой аспект выбрал играть некую роль неприспособленного к жизни человека. Для чего? Что он мне показывает? Какие чувства вызывает своим поведением? многое становится понятно, отсюда уже можно работать. Проведите с собой внутренний диалог. Вот я смотрю на своего беспомощного, неадекватного ребенка. Что я чувствую? Злость, обиду, досаду, разочарование. Почему он такой? Что тебя в этом пугает? Что он плохо живет, не умеет зарабатывать, не принимает верные решения. Что дальше? Что в этом страшного? То, что я буду вынуждена на это смотреть. Он будет попадать в неприятности, приходить ко мне и ныть, будет просить у меня деньги или просто будет страдать. Хорошо. Что ты чувствуешь? Что я плохая мать, я не вырастила приспособленного к этой жизни человека, не научила его правильно действовать. И это значит, что я виновата. Я что-то делала неправильно, я стыдная, неумелая, я ощущаю страх и бессилие, и вину, снова ее. Отлично. Значит, мой ребенок выбрал играть именно такую роль, чтобы я посмотрела на это свое зеркало и поняла, что оно поднимает во мне то, что внутри уже существовало какое-то время. Тревогу, чувство вины, стыд, раздражение и так далее. Эти чувства во мне уже были, но я их проигнорировала и не хотела позволить себе чувствовать себя виноватой. Мне это неприятно. Но ребенок продолжает работать зеркалом, значит, мне придется развернуться к своим чувствам и что-то с ними сделать. Диалог сделал многое понятным? Да. Что лично я сделаю, чтобы выявить свои максимальные страхи? Представлю точку А, негативный сценарий. Скажу себе, представь, что твой ребенок страдает, но ты ничем ему не можешь и хочешь помогать. Ты не будешь ничего делать, и страдание ребенка не изменится. Что ты чувствуешь? В этой точке выйдет максимально зверское чувство вины, стыд, злость, непринятие себя, отторжение, страх, что если я не помогу, я буду плохая, страх быть плохой, страх перед обвинением, самообвинением. Что я сделаю? Я сяду и позволю себе все эти чувства. Проживу каждое из них, поиграю в них честно, пока мне не надоест в них играть. Боюсь ли я, что при этом создаю ужасный сценарий? Нет. Когда я ставлю стоп-кадры и разворачиваюсь к своим чувствам, начинаю с ними работать, я расформировываю сценарий, даже если кажется, что я делаю наоборот. Это нужно очень хорошо понимать. Вы формируете сценарий, когда боитесь на фоне, когда у вас в голове работает бетономешалка из страхов и тревог, когда беспокойство и вина – ваш постоянный фон. Вот тогда вы создаете сценарий. А когда вы разворачиваетесь к чувствам, тогда начинаете обратный процесс. Я дойду в точке А до состояния, когда я наигралась в эти страхи и чувства вины, когда позволила себе быть любыми аспектами себя, в том числе стыдными и виноватыми. Проще говоря, я позволила себе быть плохой матерью. Пришла в точку спокойствия. Я не стала плохой матерью, но я позволила себе любой аспект себя. А далее, когда в точке А негативных чувств не осталось, я поставлю себе точку Б и представлю, что мой ребенок начал принимать верные решения, стал приспособлен к жизни, самостоятелен, слышит меня прекрасно, действует уверенно и в целом счастлив. Спрошу себя, какие у меня в этом стоп-кадре чувства? И будет мне ответ в виде вороха сомнений, недоверия, страхов, той же вины и так далее. Но это поначалу, так выходит сопротивление. А дальше я буду сажать себя в медитацию и смотреть на эту точку, где мой ребенок счастлив, столько, пока не обрету нормальность от того, что версия моего ребенка прекрасна. Я счастлива от того, что она счастлива, это норма, обычность. Вот только тогда начинается процесс синхронизации с новым вариантом. Когда внутри нет страхов и отторжения самой себя. Тогда вашему ребенку нечего вам, как зеркалу, больше транслировать. И он начинает выбирать быть той версией, где становится уверенным в себе счастливым человеком. Поэтому, когда мне задают вопросы «Вот мой ребенок, что я делаю не так?», я всегда спрашиваю «Ваш ребенок – это кто?». И если человек не может ответить «Это я», то с таким человеком не время работать. Он еще не понял саму суть и базу. Видеоинструкция «Мой ребенок». Вопрос. У меня вопрос про осознанные сны. Я уже который раз путешествую в плоскости умершей мамы. Я вижу ее, пытаюсь поговорить. Иногда говорю и даже обнимаю, чувствую ее руки, но всегда одно и то же состояние во сне. Я реву, а реву от того, что понимаю, что это сон. И даже если я вернусь в этот момент и проживу его с того, где остановилась, мне очень грустно. Может ли это говорить о том, что я не отпустила маму здесь и цепляюсь за нее там? Скучаю и ищу ее в осознанных снах, а когда нахожу, реву от горя, что ее тут нет, когда проснусь. Надо работать с состоянием потери или как? Смешанные чувства у меня. Ответ. Ваша мама ушла в плоскость абсолютного всемогущества. Человек, который попадает в осознанные сны, довольно быстро понимает, насколько там за гранью все волшебно. Видит множество вариантов разных собственных параллельных жизней. Но почему вы попадаете именно в этот? Осталось чувство вины, что-то недосказанное, что-то, чего вы не доделали, не успели, что хотели сказать маме. Она оттуда, где она есть, сейчас смотрит на вас с восхищением, радостью, огромной гордостью и любовью. Она игрок и продолжает играть, она знает, что вы игрок и продолжаете играть, но вы ощущаете себя только человеком, потерявшим кого-то. Значит, поговорите с ней мысленно. Просто представьте ее перед глазами и скажите ей, как сильно вы ее любите, как вам ее не хватает, что вы ощущаете, что в чем-то виноваты, что не можете за что-то себя простить, что вам холодно без нее, что вам одиноко. Представьте, как она любит вас, обнимает, ни за что не винит, радуется за вас, снова любит и говорит, что вы ее самый замечательный в мире ребенок, что у нее все отлично, что она будет рада, если вы снова будете радоваться. Но она, как источник, допускает, что вы можете выбрать все, что угодно, в том числе видеть во сне варианты, где вы ревете от горя. Серия таких диалогов снимет с вас чувство вины и сколько-то ощущение потери. Вы снова ощутите, что вас любят, что все хорошо, что никто никуда далеко не ушел, просто выключил в этой комнате свет. А далее нужен очень глубокий диалог с вашей внутренней девочкой, которая печалится, что столько радости, сколько было раньше, в жизни уже не будет, что не будет человека, который так понимает и любит, как любила мама. Скажите вашей девочке, что у нее есть вы, что вы будете любить и слышать ее всегда. Да, иногда будет получаться хуже, чем у мамы, но вы все равно будете с ней, вам важны ее чувства, и что вы найдете радость в жизни, а также множество тех моментов, когда будете чувствовать себя любимой, понятой, вновь веселой и наполненной. Проживите эту печаль честно. Проживите страх того, что радости не будет, честно. Позвольте себе пребывать в жалости к себе, пока не наиграетесь в жалость. И тогда подобные сны пропадут. В каких-то из них будет оставаться мама, но вы будете ее видеть живой и здоровой, будете взаимодействовать с ней, но просыпаться без печали. При пробуждении вы будете чувствовать, как будто посетили одну из веток реальности, где все в порядке. Пообщались и проснулись, удовлетворенные от этого. Будете говорить «Спасибо, мама, классно было тебя видеть, классно чувствовать рядом, увидимся как-нибудь еще раз, я знаю, что ты со мной и любишь». И все, ваша тяжелая ситуация сменится на гармоничную. Видеоинструкция «Осознанные сны». Вопрос. Здравствуйте. Второй раз с интервалом в 5 лет провалилась в нежелание жить. Вот просто хочу лечь и умереть, причем не абы как, а спокойно. В своей квартире, в своей постели. Опять поднялся страх безденежья, собственной никчемности, то есть нет мне прощения, я самый недостойный для жизни человек. Чувства как будто отключились полностью, слез нет, даже если других это трогает, радости нет, только недовольное выражение лица, которое прилипло как маска, и бесконечный круг воспоминаний в голове, где события видятся с такой стороны, что ты себя гнобишь еще больше и думаешь, ну как же не видела, не понимала этого раньше. Я же здесь бестактная, обижаю людей, веду себя бессовестно. В общем, полный спектр недовольства собой. Друзья каждый день, как только я начинала ныть, перехватывая внимание в теме разговора на себя, спокойно говорили: «Наташа, перевыбери реальность. Ты сейчас как в подвале и не видишь ничего вокруг, кроме темноты, поднимись хотя бы на нулевой уровень. Умом я их понимаю, а выйти не могу. Близких извела, техника дома ломаться начала, вся связана с водой. Стиральная машина, фильтр для воды, холодильник, краны. В итоге пошла к психиатру, начала пить антидепрессанты и потихоньку вышла из этого сумрака. Вопрос. Чтобы не упасть глубоко, когда очень трудно быстро выйти, как распознать звоночки западания? Или записать все, что продумала, прожила в минусовом состоянии, чтобы, если что, посмотреть в записях? Первый раз тоже вышла на антидепрессантах, но принимать в течение полугода-года не стала и с психиатром на связи не была. Психиатр, кстати, сразу тогда сказала, что это возможно из-за пременопаузы, и что часто к ним женщины в такой период попадают. Как вы это видите? Ответ. Я вижу, что это никак не связано с менопаузой. Но на менопаузу можно легко переложить ответственность, как на ретроградный Меркурий. Вы и сами видите, что в голове одни только негативные мысли, упреки самой себе, то есть мысли. Пока в вашей голове есть только мысли, вы не можете выйти из ловушки, именно поэтому я учу чувствовать, какие чувства стоят за мыслями. Только с этой стадии можно начинать работать. Поэтому сначала нужно посидеть в тишине, как было рассказано в гибкой реальности. Что случается, когда вы пьете антидепрессанты? Они срезают верхние и нижние пики чувств, помещают вас в некую сумрачную середину, которая спокойствие, не спокойствие, а так, просто апатия. Многие удивляются, думают, что когда они начинают пить антидепрессанты, то должны ощущать себя радостными и счастливыми. Но эти таблетки гасят радость и счастье в том числе. Я когда-то давно проверяла их действия на себе из любопытства, а не из нужды. Мир становится ровным, одинаковым, разделение на черное и белое почти пропадает, все становится просто серым. Вы это называете терпимым. А почему терпимым? Потому что перестаете чувствовать низкие пики боли, интенсивность негативных эмоций. Но что такое негативные эмоции? Это помощники, индикаторы того, что вы думаете неверным и невыгодным для себя образом. О своем поведении, о том, кто вы есть, неверно думаете о совершенных вами поступках. Здесь при каждой мысли нужно задавать вопрос, что я чувствую. Не что я думаю, а что я чувствую от этой мысли. Например, стыд. Значит, надо позволить себе честно ощущать стыд, позволить себе прожить, поиграть в него, продлить намеренно, заявить себе, что никакой другой более интересной игры на данном этапе не существует. Значит, играем в это, с азартом и удовольствием. Если я буду находить чувство, которое стоит за каждой моей мыслью, если я буду позволять себе это чувство, то выйду в спокойствие. Да, мне понадобится неделя, две, три, но у меня совершенно отпадет нужда умирать, а также ныть друзьям о своих проблемах, так как я возьму ответственность за то, что в моей голове, и начну позволять себе любые свои состояния, любую версию себя. Это и есть самое начало. Но если человек ответственность за свои мысли брать не хочет, тогда проще пить таблетки, конечно. Тогда менопауза нам в помощь, как причина, на которую все беды очень просто свалить. Есть люди, которые доходят до понимания, но ведь это моя голова, это мои мысли, и если они мои, я могу их изменить. А есть люди, которые попытались что-то предпринять в плане осознанности, но якобы никакого эффекта не увидели и выбирают страдать дальше. Значит, просто не пришло время и желание жить иначе. Далее можно либо выбрать выйти с этой игровой площадки, либо изменить свое поведение. Любая игра всегда прекрасна с точки зрения источника. Видеоинструкция «Бессилие и самовосприятие». Полезным будет посмотреть «Осознанное дыхание». Вопрос. Здравствуйте. У меня появилось сильное внутреннее сопротивление к желаемому. Мозг начинает нашептывать: если я перейду в другую реальность, там будут другие версии моих родных. Получается, будто я брошу тех, кто есть сейчас, и пойду дальше, а в той реальности они уже совсем другие. Появляется страх, а что будет с прежними персонажами? Как будто они останутся без меня, и им придется самим справляться с тем, что мы проживали вместе. Как это на самом деле работает? Ответ. Ответ на этот вопрос может быть либо очень пространным, либо очень простым. Если вы понимаете, что все есть я и все есть я, то зачем я буду заботиться, как эти другие я будут выживать дальше? Отлично будут выживать, потому что все мои версии — это источники. Если дать более пространный ответ, тогда я поясню, что вы меняете их версии ежесекундно, меняете свою версию рядом с ними, смещаетесь, переходите из одной ветки на другую многократно за день. И ничего, как-то все живут и существуют. Каждая версия каждого человека прямо сейчас существует в миллиардах линий и вариантов. Вы либо совпадаете с ней там, где вам хочется, либо совпадаете там, где вам не хочется. Но изменения, как смена автомобильных полос, происходят ежедневно и многократно. Просто наш человеческий мозг не способен это отчетливо видеть и воспринимать. Зато человеческий мозг готов бояться и страдать, когда думает о том, что будет, если я брошу эти версии. Вы их и бросаете, раз по много в минуту. Вы смещаете себя по пространству вариантов, а старые версии взаимодействуют с другими вариантами вас. Понятно? Или все еще страшно? Вы не изменяете людей и никого не бросаете. Вы либо живете с фильтрами страхов, и это держит вас на определенной полосе, либо убираете фильтры и смещаете себя туда, где ваши родные уже существуют в другом варианте, где они здоровы, довольны, любят вас и радуются вашим совместным опытом. Это можно понять и ощутить только через объединение себя со всеми и всем, кто есть тут, осознав, что вы одно лицо, одна суть, размноженная на разные аспекты, всего лишь. Это не так сложно, как вам сейчас кажется, когда вы это слушаете. И тогда наступает простота, понимание, что я должен думать только о себе, желательно думать что-то приятное для себя, и тогда все версии выстроятся наиболее классным для меня образом. Все, что есть, существует всегда. Все, кто есть в любом варианте, больные, здоровые, бедные, богатые, злые, добрые, существуют всегда, одномоментно. Никого нельзя изменить вообще, ничего нельзя изменить. Но можно сместить, где убрать фильтры страхов и стрессов. А можно ничего не убирать и остаться там, где вы есть, лишь бы только никого не бросить. Источник вам и в этом случае улыбнется с любящей улыбкой. Отличная игра, почему нет? Видеоинструкция «Как изменить любого человека». В ней я объясню, что вы никого не меняете. Вопрос. Добрый день. 34 года, отношений нет, профессии каких-то супер, всю жизнь в поисках себя и чем я могу быть полезна миру, не буду называть это предназначением, умений и стабильной работы нет. Есть много страхов, пытаюсь честно их пройти и менять восприятие, смотрю в картинку, где все хорошо. И тут всплывают вопросы. А может, недостаточно стараюсь везде? А может, неправильно практикую то, что вы объясняете? И со стороны все эти действия и отсутствие результатов выглядят так, что просто ленюсь и нужно выходить из зоны комфорта, в которой мне так тепло и хорошо? А в голове мысли, что просто плыву по течению, просто верю в хорошее, что каким-то чудесным образом все появится. А может ли все появиться только от работы с сознанием и восприятием, если физически ты делаешь недостаточно? И нужно просто продолжать представлять и верить всем сердцем и головой? Мне говорят, ну ты взрослый человек, делай что-то в этой жизни, а не сиди и мечтай. Как понять, от чего все зависит? Ответ. Тут имеет место некий самообман. Давайте посмотрим на эту фразу, что просто плыву по течению, просто верю в хорошее. В том-то и дело, что не верите в хорошее на самом деле, но прячетесь за мечтами и розовыми мыслями, в которые не верите по-настоящему. Когда человек начинает верить в хорошее по-настоящему, он получает заряд оптимизма, и ему хочется действовать. Именно действовать, потому что от действий его ничто не тормозит. А вас от действий что-то тормозит. В такие моменты я просто представляю, что начала действовать. Пошла создавать новый проект, заниматься спортом, делать то, что я думаю должна делать, и встает тут же волна сопротивления. Это сопротивление очень показательная вещь, потому что за ним так и стоят непройденные страхи, которые не отсмотрела. Страх нереализации, не достичь, не смочь, что все пустое, что мои решения не приведут к результату и так далее. Это общее разочарование, когда раньше вы уже предпринимали действия, но результат вас так и не порадовал. На фоне образовалась печаль, досада, апатия, нежелание поднимать себя с колен заново, что-то предпринимать. Если в этот момент не дать чувствам быть настоящими, не заметить их, можно начать прятаться за выдуманными мечтами. Но действовать желание не придет, это как раз ваш случай. Начните мысленно представлять, что вы перешли к действиям. И вы увидите эту черную волну, которая стоит на пути. Она называется нежелание. Или неверие в то, что что-то хорошее у меня и для меня получится. Поэтому происходит то, что происходит. Вы мечтаете, а результатов нет. Потому что настоящего позволения не случилось. А в целом такое позволение возможно, когда вы лежите на диване, а события все равно выстраиваются нужным для вас образом. Так случается, когда вы верите, что вы достойны, что действие не обязательное условие результата, что я уже достаточно сделал, чтобы все начало проявляться само. Надеюсь, что-то стало понятнее. Вопрос. Добрый день. У меня вопрос, можно ли поменять климат там, где я живу? Не на один день, а на совсем. Очень заколебала зима 8 месяцев в году. Нудно и неинтересно. Насколько это сложно, если тут еще множество источников, которые вносят свою лепту в погоду. Очень хочется на природу скорее, розы выращивать и пионы. Красноярск. Ответ. Можно, но сложно. Потому что климат конкретного региона – это коллективное общее убеждение. Оно не только ваше личное, но и убеждение общества, метеослужб и так далее. Можно менять климат, когда вы понимаете, что мир – это вы, что все в вашем мире – это вы, когда вы спокойно начинаете заказывать нужную вам погоду. Тогда из разряда коллективных убеждений это переходит в категорию личных. Вы далее его отметаете как невыгодное, формируете новое. Климат постепенно становится теплее, все окружающие считают это аномалией, судачат о глобальном потеплении или о том, что год выдался такой уникальный. Но вы знаете правду, это мой мир, и я им рулю. Если это убеждение остается коллективным и веры в свои силы по-настоящему нет, тогда с климатом вашего региона ничего существенного не случится. Видеоинструкция, как поменять любое убеждение. Вопрос. Я хочу научиться жить свободно, спокойно и расслабленно. Заметила, что большая часть моей жизни проходит в напряжении. Не могу спокойно дышать, не могу спокойно двигаться. Прокручиваю бесконечный поток мыслей. Вечно вгоняю себя в какие-то рамки. Постоянно переживаю, что обо мне подумают. С противоположным полом все сложно, конкретно с теми, кто нравится. Там, где должна быть любовь и легкость, напряжение. Нестерпимо хочется любви, а страшно. Боюсь проявляться так, как хочу. При этом на жизнь у меня большие планы, но я себя сдерживаю, потому что боюсь. Однако, понимая, что я многого хочу, иногда приходится идти на страх, бороться с ним. А знаете, хочется не бороться, а действовать с удовольствием. У меня никакого наслаждения жизнью, ведь она так быстротечна. Собственно, в этом и заключается мой вопрос. Как перейти от постоянной борьбы со страхом и тревогой к естественному и легкому движению по жизни? Ответ. Вы самостоятельно в вашем тексте ответили на свой вопрос. Давайте посмотрим на фразы. «Большая часть моей жизни проходит в напряжении». Напряжение – это сигнал, что мысли в голове не отрегулированы, убеждения не изменены с невыгодных на выгодные. Прокручиваю бесконечный поток мыслей. Верно, но каких? Какой оттенок они имеют? Ведь мысли – это не что-то само по себе. Это то, что вы можете выбирать, но не выбираете. Постоянно переживаю, что обо мне подумают. Почему вы не зададите себе вопрос: «Хорошо, пусть обо мне подумают плохое, что с того? Я стану для себя плохой?» То есть вы не определили, какой вы человек для себя. Вы определяете, кто я есть, с помощью чужого мнения. Так напряжение может длиться до конца жизни. Как перейти от постоянной борьбы? Вот в этой аудиокниге я рассказываю о том, что бороться бессмысленно. Это как пытаться выпрыгнуть из ситуации, не принимая точку, в которой вы находитесь. Это постоянное желание изменить эту точку, забыть ее, уничтожить, расформировать без простого понимания «хорошо, пусть пока все так, как оно есть». Одна эта фраза дает успокоение. «Я есть такой, какой я есть. Хорошо, пусть в текущем моменте все так, я могу расслабиться». Это и есть принятие, убирание напряжения. Пока я с чем-то борюсь, я порождаю всю новую борьбу. Я трачу силы на борьбу, фокусируясь на ней, а борьбы становится все больше и больше. Выйдите мыслями из борьбы в сторону. На нечто нейтральное. На нечто хотя бы чуть-чуть приятное. И выходите постоянно, в сторону, в сторону, в сторону. Или шагните в себя глубоко, чтобы посмотреть, что пугает. Однажды просто должно прийти понимание: я не хочу бороться, я хочу принимать. Да я не идеальна, мои реакции пока не идеальны. Позволю-ка я своим реакциям просто быть. Позволю себе просто быть. Это первый и самый важный шаг в облегчении, который порождает лестницу наверх. Вопрос. Добрый день. Недавно задалась вопросом, отчего в свои 22 года имею страх жить жизнь, вдыхая полной грудью, так сказать. Отчего страшно делать выбор и отвечать за его последствия, даже если я верю в благополучный исход событий и знаю, что есть те, на кого я могу положиться в трудные моменты. Ответ. Если бы вы верили в благополучный исход, вы бы не боялись. Делать выбор вы боитесь, потому что боитесь ошибок. Но что такое ошибки? Это когда я разделяю себя на либо я прав, либо я не прав. И значит, я либо хороший, либо я плохой. Когда человек начинает понимать, что он никогда не плохой, он просто находится в разных своих состояниях, все из которых позволяемые, он перестает бояться ошибок, понимая, что все это просто разнообразные опыты. Вы говорите: «Я знаю, что есть те, на кого я могу положиться в трудные минуты». Для чего вам в трудные минуты полагаться на кого-то? В трудные минуты, как и в любые другие, у вас есть вы. Если вы у себя по-настоящему есть, вам не важно, есть ли те, кто вас поймет, или есть ли другие, кто осудит. Когда у себя есть я, это плод, основа, помощь, поддержка, понимание в каждой секунде. Полагаться на кого-то – это ждать, что мне скажут: «Не унывай, ты молодец, ты всегда права, все наладится». Так в чем проблема сказать эти слова самому себе? Вопрос. Как вписать в мой новый мир религию и веру? Ответ. Никак. или как угодно. Пока вы выбираете играть в религию и веру, вы полностью отбираете у себя могущество, полагая, что есть кто-то там сверху, кто рассудит. И есть какой-то там мелкий «я». Но Бог — это тот, кто отражается в вашем зеркале. Пока вы думаете, что для радости надо просто молиться и соблюдать условия, вы будете жить в тоске и ожидании хорошего, плюшки сверху за терпение и смирение. А если плюшки все не приходят, значит, вы что-то делаете не так, значит, вы в чем-то виноваты. Можно играть в религию сколь угодно долго, пока эта игра вам выгодна и дает некий удивительный интересный опыт. Как только стены становятся слишком плотными, неинтересными и невыгодными, нужно менять игру с «есть кто-то наверху и есть я» на «есть физическая часть меня – Бог» и «есть нефизическая часть меня – Бог», то есть «я – источник». Тогда вы берете за весь создаваемый опыт ответственность, а вместо чувства вины начинаете проводить анализ того, что я излучаю вовне своими эмоциями, и только вы дальше награждаете себя плюшками или не выдаете их себе вовсе. Вопрос. Я чувствую вину перед мамой. Мне кажется, я так чувствую, что из-за меня у нее жизнь не сложилась, что я ее проклятие. Потому что когда я была подростком, я получила очень тяжелую травму, и из-за этого мама многое в жизни упустила. Влезла в кредиты, потеряла квартиру, она меня одна растила. И все делала для меня, забыв о себе. И у нее в жизни ничего не получается, начиная с денежным доходом и заканчивая личными отношениями. За что бы она ни бралась, все ломается, портится, срывается и идет через одно место. Мне стыдно, что я уже взрослая, у меня семья, все хорошо. Но я не могу помочь финансово, потому что не так много зарабатываю для ее финансовой поддержки. Она работает, а я хочу, чтобы она отдыхала. Она заболеет, а я себя виню, что не могу ее обеспечить. Везде вина, вина, вина за все, что происходит в ее жизни. Что она такая из-за меня. Я пыталась понять свою выгоду в этом, пыталась прожить чувство вины, перемещала себя в реальность, где она счастлива и богата, и я не испытываю чувства вины. Это помогает на время, потом снова что-то у нее случается, и это опять замкнутый круг. Как разорвать этот бег по кругу раз и навсегда? Как перестать возлагать на себя ответственность за жизнь другого человека? И я помню, что я — это мама, я — это все люди в моем мире, но именно с ней не могу увидеть, в чем связь и где именно я проседаю. Ответ. Ваша мама — могущественный источник. И она выбрала играть в игру переживаний и страданий, где ее дочь получила травму. А вы выбрали поиграть в игру, где вы получили травму, а после мама положила жизнь на вас. Для чего? Вы обе еще в нефизическом состоянии решили переопределить для себя некоторые состояния, такие как выход из чувства вины. Что вы чувствуете, если скажете себе: «С этого момента я полностью перестаю думать о маме и переключаюсь на радость»? Что вы эгоист, бессердечная тварь, что так нельзя, вы себя загнобите. Вас гнобит чувство вины: «Я плохая, я должна». Можно играть в это «я должна» до бесконечности. Но если по-настоящему понять, что ваша мама — могущественный источник, все встает на свои места, и вы можете восхититься ей. Ух, ничего себе, какие препятствия она себе создает. Ничего себе, на каких оборотах играет. Мастер! Можно понять, что вы могущественный источник, который творит свой мир. Это понимание связано с тем, что можно позволить себе думать про радость, а не про страдания. Если это понимание встанет на место, вы начнете позволять себе радоваться без чувства вины и начнете побочным эффектом наблюдать, как у вашей мамы случайно налаживаются дела. Вы говорите: «Ой, как же мне интересно жить! О, мама звонила, у нее хорошее настроение!» Вы говорите: «Блин, я нашла себе такое чудесное занятие. О, и мама тоже чем-то увлеклась. Говорит, это приносит ей деньги. А я вообще забыла ей на прошлой неделе позвонить. Я вообще про нее не думала. Мне было так интересно жить». Ваша проблема в несистемности и непостоянстве. Когда вы учитесь себя балансировать по-настоящему, ваши колеса растут. И те ямы, в которых они раньше застревали, начинают казаться мелкими, шины их проскакивают. Но вы застреваете в ямах. Вы отбалансировали себя один раз, другой, третий, но этого не хватило. Источник говорит: «Давай-ка еще раз сходим, посмотрим на твое чувство вины. Для этого я сделаю так, что у мамы что-то случится неприятное. А ты еще отпусти пласт вины». Вы вместо того, чтобы отбалансировать себя и переключиться, делаете обратное. Вновь залипаете в слайме из тревог. И залипаете там чаще, чем переключаетесь на нечто стороннее. Таким образом, ваши колеса не растут, а увязают после каждой кочки. Вопрос. Добрый день. Меня очень волнует повышенное внимание и контроль мужа к спорту сына. Сын долго занимается, профессионально для своего возраста, муж постоянно в этом. Контроль тренировок и соревнований, постоянное общение с тренером, его инициатива. Сейчас частые вечерние споры по поводу еды и веса. Сын растет, вес, естественно, увеличивается. Муж ругает его, чтобы голодал и держал вес. Ну и бесконечные разговоры только о дзюдо. Не знаю, как мне в этой ситуации поступать. В их отношения вообще стараюсь не вмешиваться, знаю, что я лишняя. Молчу или говорю, сами разбирайтесь. Но переживаю, перегибает же напором. С сыном я в достаточно доверительных отношениях, я знаю, что он ждет моей поддержки. Ответ. Ваш вопрос звучит так на самом деле. Я чувствую, что я виновата. Я чувствую, что не нужна и лишняя, а должна быть не лишняя. Если я что-то говорю, я виновата. Если молчу, тоже виновата. Я должна что-то делать, но постоянно совершаю ошибки. Я виновата, виновата, виновата. Я переживаю и переживаю, я только и делаю, что переживаю, но ничего с этими переживаниями не делаю. Я создала себе семью, где выбрала аспект сына, который залипает в спорте, и выбрала аспект мужа, который давит на сына. Я это выбрала. Но не вижу и не чувствую, что я это выбрала. Но если я выбрала это, я могу выбрать и что-то другое. Где мой сын и муж ладят отлично, никто ни на кого не давит, где у меня нет чувства вины, и я не ощущаю себя лишней. Как? Уберите чувство вины, стыд, что вы плохая мать, постоянный стыд, что вы плохой человек и совершаете ошибки. Как? Позвольте себе быть плохой матерью не на деле, а мысленно. Ну, плохая и плохая, стыдная и стыдная. Почему вы считаете, что плохой быть плохо? Потому что хотите быть хорошей. Хорошей матерью мы хотим быть, когда не считаем, что наша собственная мать была идеальной. Просто не проведена никакая работа с собой и со своим пониманием того, что зеркалят вам родные люди. Видеоинструкция «Мой ребенок». Вопрос. Всем доброго времени суток. Не получается позволить себе страх потерять контроль, причем неважно, чего он касается. Но появился, проявился при работе над расслабленностью. Есть ли к нему свой ключик? Что я чувствую, если позволяю себе хотя бы временно потерять контроль? Хаос, забвение, пустота, страх неизвестности? Ответ. На самом деле ваш вопрос довольно важный. Вы в нем касаетесь того, что называется абстрактным страхом, страхом неизвестности. Так вышло, что, воплощаясь физически, мы отключаем себе область памяти, которая знает о могуществе. И возникает этот провал, вопрос и непонимание «кто я?». С этим страхом сталкиваются абсолютно все, и он может ощущаться очень плотным и реальным. Когда вы идете неторопливо по пути понимания, что «я» есть источник, воплощенный в физическое тело, вы постепенно успокаиваетесь. Вы знаете, что забвения не существует, что когда вы выключаетесь с этой игровой площадки, ваша текущая личность не будет забыта, она не испарится. Источник в своей основе и единстве знает каждую свою личность, и она не смешивается с другими, это просто грани. Таким образом, себе надо пояснить, что забвения в этом смысле нет. Возможно, речь о забвении людей, если вас не будет. Да и пусть забывают, они все равно не помнят ни о ком, кроме себя, и это нормально, улыбаюсь. На деле страх потери контроля – это страх того, что все развалится без моего участия, что станет плохо, станет хуже, что я попаду в стресс. Это страх перед страхом. Его надо переключать путем дыхания животом. Позволили себе состояние страха и неизвестности, а после произвели подмену чувств. Как бы я себя ощущала, если бы никогда не боялась неизвестности? Как? Верно. Уверенной, спокойной, расслабленной, довольной и так далее. Ага, поняла, подержу это чувство. Как только накатит страх неизвестности, я позволю ему быть, а после снова произведу замену. Опять представлю, как бы себя чувствовала без этого страха. Побуду в новых чувствах. Со временем пойму, что в старых мне уже не интересно, а в новых вполне. Попробую в них зафиксироваться, попробую сделать их своей новой стабильной волной. Вопрос. Как избавиться от теней прошлого, которые порой, кажется, уходят, а потом внезапно нападают с новой силой и мучают чувством вины и непоправимости. Ведь в линейном времени нашей реальности нельзя вернуться назад и ничего не исправить. Остается с этим жить? Ответ. Да, остается с этим жить. Вопрос, как жить? В чувстве вины или без него? Какое-то время мы все существуем в спящем режиме, излучаем, что получается, формируем реальность на основе чувств, которые не осознаем. Да, именно так. События происходят как бы сами по себе, мы лишь реагируем на них. По Потом приходим к осознанности, начинаем просыпаться, понимаем, что влияем на все. Но, положим, к этому моменту уже заболел близкий вам человек, вы силитесь всеми правдами и неправдами ему помочь, но еще пока нет нужных умений, а критический фактор уже намотан так, что воронку не остановить. Человек уходит, вы страдаете. Но здесь нужно понять, что этот человек создал вам ситуации помощи, где вы уже поняли, что в спящем режиме существовать далее не желаете. Это нормально. Нужно также понять, что мы не приходим сюда сразу, обладая всеми нужными навыками управления. За это не нужно себя винить. Да, я создала эту ситуацию, потому что чего-то не умела, в том числе помочь и что-то изменить. Но я не могла все сразу уметь и не могла научиться этому за сутки. Я понимаю, что мой близкий человек не ушел далеко, он просто временно выпал из зоны моего восприятия, вернулся в могущество. Я могу либо продолжать себя винить, создавая новые неприятные эпизоды, либо могу взять на себя ответственность без чувства вины, понимая, что ничего выгодного лично мне оно уже не создает. Если я хотела вернуть себе могущество, значит, я хотела вернуть себе нормальный, здоровый эгоизм, где я стою в центре своей вселенной. Значит, я могу позволять себе выбирать те эмоции, которые мне нравятся, и не выбирать те, которые не нравятся. Это и есть понимание, что я эгоист. Могущество и возвращается, когда вы ставите себя в центр. Чувство вины будет приходить волнами, но вы делали в прошлом все так, как умели, делали то, что умели. Если вы не смогли сделать больше, значит, у вас не было такой возможности. Теперь уже уснуть не получится. Дальше будет постоянный выбор, либо я себя балансирую, либо тону в том, что идет на автомате. Какой выбор совершите лично вы?